Глава первая. Подарок Гонсалла. Артем. Маргарет собралась ранним утром. Предварительно выжила из моих яиц все соки и уехала в аэропорт, заверив меня по телефону, что уже безумно скучает и жить без меня не может. После продолжительного ночного траха я даже не пытался подняться с кровати и принять душ. Не говоря уже о том, чтобы провести будущую жену за дверь и пожелать ей приятной поездки в Англию. Впереди нас ждал брак по расчету, слияние родительских капиталов и управление новой крупной империей, во главе которой я должен стать. В принципе, Маргарет меня устраивала во всех планах, да и перспективы увеличить благосостояние за счет брака уже слишком заманчивые. Вот если бы к ним еще приложить чувства, было бы намного лучше. Эту женщину отец мне убедительно навязал и заверил в правильности своего решения. «Сынок, ты единственная моя надежда и опора продолжать нести этот тяжкий груз на сильных плечах». Так и хотелось его спросить: «Блядь, а нахрена нам столько? Разве недостаточно того, что мы имеем на данный момент, благодаря приложенным совместным усилиям?» Валовый доход компании с каждым годом стабильно увеличивается. Ради этого мы с братом Габриэлем пашем как проклятые. Для чего мне дополнительная головная боль в лице жены? Хочу побыть завидным холостяком и насладиться жизнью. Как вариант, можно было бы рассмотреть кандидатуру младшего Лео для брака по расчету. Его плечи не такие уж и слабые, чтобы не вынести груз дополнительного бизнеса и получить в качестве приятного бонуса богатую наследницу жену. Лео умыл руки, нашел дело по душе и плевал на общий капитал. После ссоры с отцом свалил на свой остров и живет жизнью отшельника. Черт, даже не верится, что в детстве мы, родные братья, были втроем не разлей вода. Прокрутив в голове в очередной раз бесполезные мысли, осознаю, что нет смысла выдвигать свои требования. Все равно женили бы именно меня. Мать сразу прихватит сердечный приступ, не дай бог затрону личную жизнь ее младшего сына. Она постоянно его защищает, просит не трогать, дать время остыть. Идти против воли отца — глупо. Если бы не его упорный труд и верное наставление, я не добился бы того, что имею на данный момент. С раннего детства этот прагматик вдалбливал в мою голову схему «действие, дело, польза». Твердил, что обеспечить успех могут лишь холодная голова, стальные нервы, ум и бесстрашие, а любовь и женщины сродни дополнению к статусу. Хорошо, если повезет с чувствами, а нет. Продолжение рода – главная задача настоящего мужчины и должна осуществиться при любом раскладе. Постоянно удивляюсь, почему отношения родителей не идентичны тем, которые наблюдаю у моих любимых старичков Гонсалла и Марии. Безумно люблю эту парочку. Они вырастили меня и моих братьев, заботясь о нас вместо отца и матери, когда те отсутствовали, развивая семейный бизнес за границей. Я до сих пор зову их коротко по именам, как в детстве. Мари, русская иммигрантка. Милейшая женщина покорила деда одним взглядом, завладев его чутким сердцем, научила нас уважать и принимать традиции ее страны. «Внучок, ты еще спишь?» — донесся голос Гонсалла из коридора. Стоило только подумать о деде, как он тут же пришел, легок на помине. Единственный недостаток старика — по-тихому пробираться ко мне в дом. Хорошо, хоть Маргарет вовремя уехала, а то бы сейчас голышом прыгала на одной ноге, собирая разбросанное белье по комнате. Деда она не слишком жаловала. У них рассогласование характеров. И ведь замки не сменишь, обидится. И ругать не могу, слишком люблю его взбалмошную натуру. «Деда, я еще сплю, чего тебе?» переворачиваюсь на живот, накрывая голову подушкой. «Вставай давай, спит он. Такое утро проспишь». «Так сегодня суббота, еще и семи нет. Я домой после полуночи из офиса вернулся». «Марго уехала?» «Минут 10 назад». Дед зашел в мою спальню и постучал о косяк. «Бог услышал мои молитвы, аллилуйя!» — радостно произнес. «Так пусть услышит и мои тоже!» Недовольно ворчу, не реагируя на родственника. «Гонсало, дай поспать!» «Она тебя загонит своими скачками, кобылица драная! Вот же ж нашел батя тебе мымру! Семя нужно беречь, а ты его попусту растрачиваешь с этой...» Горько выдохнул. «Деда! Что, деда? Поднимай свой голый зад с кровати! Иди смотри, кого я тебе принес!» Дед подхватил с кресла мои домашние штаны и запустил ими в меня. «Жду в летнем домике, на кухне!» Безапелляционно рыкнул. «И поторопись, я опаздываю. Мне еще младшенького Лео навестить нужно. И к старшему по пути заехать бы. Соскучился по своим мальчикам». Поднимаюсь, нехотя с кровати. Молча натягиваю на себя одежду и плетусь следом босиком, зевая и потирая затылок. Что можно притащить в мой дом с утра пораньше в выходной день? Вернее, кого? Еще одну дворнягу, как в прошлый раз? Сильвия не чистокровная овчарка, но умная и красавица еще та. За несколько месяцев вымахала почти с меня ростом. Я даже полюбил эту хитрую собаку. «Мальчик мой, я в свои 30 уже был женат на любимой Мари и растил твоего отца-деспота. А когда-то он был милым ребенком. Даже не верится». Огорченно выдохнул в очередной раз. «Гонсало, у меня нет любимой Мари. И заводить детей в ближайшее время не собираюсь. Кого ты мне снова притащил? Еще одну суку. Ты же знаешь, Сильвия вольер не любит». «Сука, твоя мымра английская, хоть и породистая, а это девочка», — проворковал, довольный собой. «Нежная и приятная. Жаркая, в самом соку и, главное, непотрепанная». Деду явно стукнула в голову какая-то очередная идея фикс. Иначе бы он не вел себя так странно. Мужик, конечно, он прямой и с причудами, но сегодня в нем явно зашкаливает озорство. Когда-то в выражении Гонсало был поскромнее. «Дед, хватит Маргарет ругать. Она не такая уж и плохая. И зачем мне столько сучек? Что мне с ними делать?» «От вас двоих толку будет мало. Траходром развели, понимаешь. Что там в брачном контракте Марго указано? Жеребенок к лошади не прилагается? Я внуков хочу. А с ней какие внуки? Кожа до кости под шлейфом дорогого аромата. Смотреть тошно. Жрет свой сельдерей с йогуртом и костями гремит, людей отпугивает. Типичная анорексичка. Ты б в нее мясо лучше запихивал. Хотя о чем это я? Член моего внука точно не из сельдерея. Ты еще порадуешь деда, знаю. Вот посмотришь и забудешь свою Марго как страшный сон. Заходи». Родственник открыл дверь и пропустил меня вперед. Пройдя в гостиную, направился прямиком в кухню. Я не сразу заметил подарок деда из-за компактного гарнитура, расположенного в центре помещения. Обогнув кухонный островок с плитой, оторопел на пару секунд, уставившись на лавку под мебельными полками с выпивкой, продуктами и разной кухонной утварью. Чувствую, как по телу разгоняется кровь. «Гонсало, мать твою!» Сплюнул под ноги и врезался взглядом в деда. «Ты охренел? Совсем?» На лавке лежало почти бездыханное тело какой-то девки. «Вот же ж старый безумец! Тащит в дом кого ни попадя!» «Она бомж?» Брезгливо скривился и еще раз присмотрелся к девушке. «Не нравится? Я подумал, это для тебя подойдет лучше других. От нее прямо жар исходил, у меня ладони зачесались. Я ими каждую отсканировал. Гонсало чересчур выглядит довольным собой. Это? Диву даюсь. Похоже, дед на старости лет рехнулся совсем. Нет, я его люблю, конечно, но это уж не в какие ворота. Есть и другие? Охреневаю. У братьев? Спокойно заверил, чтоб его. И главное, смотрит на меня, будь то нашкодивший ребенок. Мерда! Дерьмо. Ты, главное, не волнуйся, сынок, я их чаем угостил. Она спит от снотворного. Это похищение. Ты сошел с ума на старости лет. Я подошел ближе и убрал пряди с лица девушки за ухо, чтобы лучше разглядеть. Ну вот и сделаешь так, чтобы она не расстроилась, чтоб ее украли. Ты у меня жених завидный, я в тебя верю. Где ее паспорт? Холодно спрашиваю, так как вся эта дикая история меня слишком напрягла. Девушка показалась симпатичной, но, блядь, зачем мне весь этот геморрой за 2 недели до свадьбы? Нет! Спокойно отвечает, разводя руки в стороны. Я чувствую, как мои глаза вот-вот вылезут из орбит. Как это нет? Сынок, ты это... Челюсть прикрой и не скрипи ею. Я хоть и стар, но совсем не глуп. Дед, не темни. Говорю же, нет документов. Цыгане сперли. А я пожалел несчастных. Раздал в добрые руки, так сказать. Пусть с дороги оклемается. Проспится чуток, покормишь и приласкаешь. Она тебе век будет благодарна. Вспомнишь еще мои слова. Дед, забирай ее обратно, откуда привез. Меня бил озноб от выходки Гонсало. Маргарет на днях вернется с подвенечным платьем, за которым уехала утром. Ей предстояла последняя примерка у знаменитого кутюрье. Как будто здесь мало таких. Ди, как думаешь, у босса яйца заживут или нет? Раздалось негромко из-за спины. Интересно, его член реанимировали? Моя голова. Девушка простонала, повернулась на бок и снова умолкла. «Иммигрантка?» Задыхаясь от бешенства, сверлю деда недоуменным взглядом. «Матерь Божья! Деда, ты точно не в себе! Увози ее отсюда и поскорее! Я не стану участвовать в твоих реалити-шоу. У меня крупный контракт на носу. Нужно обдумать выгодные условия поставки вина и продуктов. Я не собираюсь нянчиться с этой безумной. Какие еще яйца босса? Кто она такая? Садистка?» Дед хмыкнул себе под нос и призадумался, потирая пальцами небольшую седую щетину на подбородке. Прищурил глаза, еще раз внимательно осмотрел тело и, воссияв спонтанной улыбкой в очередной раз, поспешил заверить меня в своей правоте. И похрен, что не совсем убедительно, чтоб ему добро было. «Да не бери ты в голову, внучек! Девчонке, вероятно, сон снится. Мало ли кому там фаллопротез поставят. Ты это, главное, повежливее с ней обходись, как мы с Мари тебя учили. Тогда твой орган будет в безопасности. Хочу правнучков на руки взять до того, как Богу душу отдам. Помни это. Чемодан с ее вещами забери у ворот. Искать будет». Гонсало отчеканил последние фразы, развернулся спиной ко мне и направился на выход. Спорить с дедом бесполезно. Если только водрузить это спящее бревно на свои плечи и отнести следом за ним в его машину. Лучше бы ее шмотки цыгане слямзили вместе с ней. «Дед, увози ты эту русскую подальше с моего двора. Я сам хочу дожить до старости. Умереть молодым в мои планы не входит». Старик остановился у двери, открыл ее, развернулся и перед тем, как уйти, окончательно убедил меня в том, что избавлять любимого внука от своего дивного подарка не собирается. «Мари тоже русская, и я счастлив с ней в браке. И что ты мне предлагаешь? Забрать ее с собой? У нас с Мари уже есть домработница. Прикажешь бросить ее под забором на улице? Девчонке здесь будет намного лучше». «Здесь?» Нерв над левым глазом начинает плясать лезгинку, и я встряхиваю головой, как будто это поможет утихомирить его. Черт! Я не собираюсь расторгать помолвку с Маргарет. Не в моих правилах идти против принципов. Решил, что сделаю исключение ради уважения к нему. По-твоему, у меня тут земля обетованная для всяких авантюристок? Гонсало в ответ лишь не сильно хлопнул дверью и смылся в темпе вальса. Кажется, мне пора записаться на прием к стоматологу. Я от злости настолько сильно сжал челюсти, что слегка раскрошил эмаль зубов. Сильвупле, блять. Что тут еще добавишь? Глухой стон незнакомки повторно привлек мое внимание. «Ладно, Артем, все хорошо», — внушаю себе, пытаясь совладать с бешенством. Дышу глубоко и ровно, через нос. Мой сон как рукой сняло. Направляюсь к ней, чтобы разбудить и выяснить обстоятельства, по которым девчонка попала к Гонсало. В обычную случайность я не верю. Слишком многое поставлено на карту. Кто мог его надоумить притащить девку в мой дом? Хочет, как учил и воспитывал? Ок, я буду любезен, чрезмерно любезен. Она сама сбежит отсюда, нажравшись моей любезности. Возвращаюсь обратно к спящей, присматриваюсь к ней. Наверняка видит очередной сон, лежа на спине. Кривит пухленькие губки в легкой улыбке, демонстрируя соблазнительные ямочки на щеках. Я как придурок засмотрелся на эти чертовы губы. Сочные, алые. Находясь под странным гипнозом, потянулся рукой к ее ангельскому лицу и слегка надавил большим пальцем, провел по нижней губе, очерчивая подушечкой упругий контур. В этот момент девчонка тихо простонала и, приоткрыв аккуратный рот, будто специально облизала губу, затронув мой палец влажным языком. Я тут же отдернул руку, словно от горячей подошвы утюга. Она следом прикусила губу, одновременно сгибая ноги в коленках так, что легкая ткань юбки сползла по бедрам и опустилась на плоский живот, открывая моему взору белый атласный треугольник между соблазнительных ног. Мерда! Вот что мне с девчонкой делать? Стянуть с лавки на пол и привести в чувство, или же перенести в гостевую спальню и уложить на кровать. Но уж нет. Свинье только голову просунь, и вся пролезет. Издав нервный смешок, решаю оставить как есть. Чую, праздник кариды накрылся медным тазом. Если девчонка к вечеру не проспится от гонсаловой микстуры и не уберется во свояси, я сам ее отвезу деду. Пусть нянчится с ней сколько его душе угодно. Мальчишник еще никто не отменял. Устрою застолье в честь помолвки с Маргарет и гори оно все ярким пламенем.